Глава 13. Дело труба. Тяжелый болотный дух пропитал все вокруг. Даже привычное в лесу потрескивание веток превратилось в какое-то почавкивание, всхлипывание. И дождь, который лил сплошной стеной, теперь как-то измельчился, перешел сначала в морось, а потом и вовсе в какую-то взвесь в воздухе. И непонятно, то ли идет, то ли испаряется. Наверное, в тропических джунглях такой в порядке вещей, а здесь... Липкий он какой-то был дождик и проникал, кажется, аж в мозг. Тянуло поминутно протирать глаза, но это не помогало. Туман словно был внутри, а не снаружи, внутри черепной коробки. Мы ковыляли по прогибающейся под ногами упругой поверхности, хватаясь за стволы деревьев. В укрытой чехлом клетке с примотанным прибором Петракова до Барголовина, который волок Пауль, злобно бормотали бюреры, но на них мне в данный момент было наплевать. Тем более, что скорая видимость снизилась до того, что я начал ощущать себя примерно как 70-летняя подслеповатая старуха, которая где-то посеяла свои очки. Ни черта не видать, в глазах словно мелкий песочек, вокруг какие-то тени. И слух не обострился, вопреки распространенному мифу, а то как-то наоборот, словно в уши ваты натолкали. Мне эти фокусы совсем не нравились, напоминая давешнюю бетонку. Я скомандовал всем стоп и ложиться. Похоже, этому предложению обрадовался только аспирин, который сразу же вспомнил о том, что не сидел 6 дней, аки тот киса из старинной книжки. Киса не сталкер и книжка не про зону. Я и такие книжки читаю иногда. Остальные с опаской пускались на корточки. Но оказалось не зря. Там обнаружился сюрприз. По низу, примерно до колен, никакого тумана не было вообще. Он полз над головами какими-то неровными сгустками, цеплялся за стволы деревьев, поглощая не только видимость, но и звуки. Внизу слух тут же восстановился. Я подумал, что будь я сейчас в любой другой точке зоны, земли, сроду бы меня не удивил этот туман. Обычное природное явление. Эта мысль мне никак не давала успокоиться, потому что я не в любой точке земли, а в этой конкретной. И здесь, в этой точке, может быть... нее что угодно. Заснешь в таком тумане, а проснешься, ну, не знаю, может, и вовсе на Сириусе проснешься. Однако все были спокойны, уставшие, раздраженные, но насчет тумана спокойные. Я прислушался к своим ощущениям. Нет, ничего. Да и стальные чай не первый день в зоне. В общем, я тоже успокоился и на всякий случай поинтересовался мнением остальных. Хотя ничего такого в самом тумане не было, мы решили переждать. Не ползти же на четвереньках на самом деле. Как раз случился небольшой островок, песчаный и твердый, поросший редкой жесткой травой, напоминающей лезвие ножей. Мы развалились на нескольких квадратных метрах, и я с трудом удерживался от того, чтобы не задремать. Бегство из городка бюреров вымотало из нас все, что сохранилось после довольно комфортного пути к нему. Отец Дармидон прикрывал нас до последнего, и я слышал на бегу неразборчивые куски его проповеди и расчетливые пистолетные выстрелы. «Интересно, батюшка жив?» — спросил Соболь, вытряхивая хвою из ружейных стволов. — Что ему сделать? — оптимистически сказал Спирин. — У меня такое подозрение есть, что поп — это не совсем и поп. — Как это? — заинтересовался профессор. — Ну, как-как? Вы вот про болотного доктора слыхали, чувак? — Разумеется. Вот болотный доктор. Он же тоже вроде доктор, но не совсем доктор. Или черный сталкер. Он вроде бы и сталкер, и в то же время не совсем сталкер. Полный офсайд, короче. Тоже и поп. Про него много всякого рассказывали, про попа нашего, сказал я. Но мне кажется, что он самый обыкновенный человек. Свихнулся малость на православии. С кем не бывает. Но он обычный мужик. Скорее всего, и не поп даже. В смысле, семинарий не оканчивал, гляди, или где они там учатся, на священников. Потому и волнуюсь за него, вздохнул Соболь. Душевный человек, молитвы знает. Не то, что в нашем храме городской батюшка, пьяница и дебошир. Я запомнил, где он живет, успокоил я Соболя. Будет время, сходишь в гости. Может, и бюреров заодно навестишь, если к тому времени не переедут. Сходишь тут в гости, мрачно сказал Пауль. У меня ноги не двигаются уже. Может, нормальный привал сделаем? Все равно туман кругом. Я вот твои ухи не вижу даже. Брат, ну что ты несешь, сказал я. Именно что туман кругом. Ни хрена не видно, и кто там в этом тумане, тоже не видно. Сидим на этой залупе несчастной. А нас, может, окружают уже. «Темные?» – предположила Спирина, резво подхватив свой автомат. «Может, темные, а может, мутанты. Давайте-ка еще на 5 минут расслабимся и вперед». Расслабились. Как тут не расслабиться? Ноги в самом деле гудели. Пауль не врал. Я потянулся, мышцы спины отдались тупой болью. Внезапно почти рядом раздалось отчетливое «ку-ку». Не человеческую куку, а настоящие птичьи. Высоко где-то в кронах деревьев. Мы лежали, не шевелясь. А кукушка, или кто бы там ни был, вдруг разошлась и давай куковать вовсю. Рядом профессор Петраков Доброголовин шевелил губами, считая, сколько ему осталось. Сбоку ему прошипел Пауль. «Заткнись, придурок, в зоне год за 10 идет, не досчитаешься». Придурок профессор в ужасе заткнулся и круглил от ужаса глаза. Забыл, где находится. Зловещий куку раздавался все ближе, но шороха крыльев или листьев не было. Куку звучало все громче, словно резонирующее эхо. Кукушки мы так и не увидели. Да и не было никакой кукушки. Слуховой мираж это был. Про него как-то рассказывал Потогеныч. Говорил, что обычное явление в зоне, особенно ближе к северной границе. И утверждал, что это именно мираж, как в пустыне. Только не зрительный, а слуховой. Может, иногда было слышно не только дятлов и кукушек, но и как мужики из соседней деревни спорили, пол-литру покупать или две. Говорит, он специально с прибором ночного видения таскался в те места. Никаких птиц и мужиков, понятно, там и в помине не было. Никто не верил, конечно. Потогеныч с его синькой внутрь мало ли какие галлюцинации могли накрыть. Поди, проверь, если он один, скажем, шел. Но нас-то было несколько, и у всех один и тот же звук в ушах. «Кукушка же!» – прошептал профессор недоуменно. «Нет в зоне кукушек!» – шепнул я в ответ. «Вороны одни. Другие птицы здесь не живут. Слуховой мираж, говорю. Это опасно?» «Хрен его знает, профессор. В зоне все опасно». Кукушка продолжала куковать, и мне вспомнилось, как мы с мамой ходили в детстве в лес собирать грибы. Среди опавшей разноцветной листвы я находил пушистые волнушки, крупные белые грузди и неопрятные чернушки, а над головой вот так же отсчитывала чьи-то года кукушка, а по лесу обычному, мирному, безопасному разносилось эхо. Внезапно кукушка замолчала. «Все, что ли?» – спросил Пауль. «Вроде ничего особенного, а страшно», – поежился Спирин. «Валим-ка мы отсюда, чуваки, тем более туман вроде рассеялся чуток». «Не мороси», – неуверенно посоветовал Пауль. «И действительно, теперь я видел уже, как старуха, нашедшая свои очки в пыли и паутине за комодом, но забывшая их хорошенько протереть». Бюреры коротко вякнули, когда Пауль вскинул на плечо клетку. «Тихо, суки!» – наставительно буркнул он. Бюреры в самом деле притихли. Болото не кончалось еще метров 100-150, а потом неожиданно пружинящая почва стала полого уходить под воду. Лезть в воду в зоне – дело крайне бесперспективное, а тех, кто в ней живет, известно куда меньше, чем о тех, кто живет на суше. А главное, их не видно. «Обойдем?» – спросил я у спутников, оглядывая их перепачканные болотной зеленью морды. «Давай тут попробуем упырь», – махнул рукой Соболь. «Сил уже нет, может, мелко?» И он оказался прав. Вода была очень холодной, будь то в ней только что растаял снег или лед. Но, видимо, перед нами оказалась какая-то размытая мелиорационная канава. Потому что спустя несколько шагов по колено в воде мы выбрались на практически сухой берег. Более того, он заметно поднимался, и болотную растительность сменял мелкий кустарник, а вполне сухопутные, на мой неискушенный взгляд, травки. «Интересно, где мы сейчас?» – никому конкретно не обращаясь, пробормотал Соболь. Я промолчал. Быстро привыкаешь к хорошему. Что тут поделать? А ведь ходили же люди раньше без ПДА. Ходили, хабар носили, вся карта, что называется, в башке хранилась. А здесь сначала рванули, потом чуток заплутали в тумане этом чертовом. И вот результат. «А вы слышали что-нибудь про параллельные пространства на территории зоны?» – спросил профессор. Чертов ученый, умелый и неподходящий момент сказать неподходящую вещь. «Слышали», – сказал я, потому что Петраков Доброголовин ждал ответа, а в случае отсутствия мог нагородить вообще хрен знает чего. «Только это все неправда». «Почему же?» – скинулся профессор. «Есть весьма любопытные труды академика Волошина, который в окружении полка военных сидел на базе в агропроме и даже ночью так боялся, что экзоскелета не снимал», – отрубил Соболь. «Видел я того Волошина. Пришлось. Нахватался страшных историй. И даже нет нормальных сталкеров от барахла разного. Есть такой тип людей. Раз в зону сходит, на полкилометра кабана или пса увидит, больше туда ни-ни, а сами шьются по кабакам и разным шляпам. Вроде этого Волошина ужастики рассказывают. Но вы же не станете возражать, что...» Начал был профессор, но тут перебил я. «Слушайте, мистер Петраков Доброголовин, в зоне сказок хватает. Их хорошо рассказывать дома у камина. Еще лучше в штях за бутылкой перцовки с бифштексами. Вернемся, устрою вам курс лекций. А там уж хотите, верьте, хотите, не очень, мне без разницы. Но в самой зоне лишний раз лучше ничего не выдумывать. Если не успокоились, я вам кратенько отвечу. Про параллельные пространства ходят самые разные слухи, но я лично ничего такого не видел. И внушающих доверие людей, которые видели, тоже не знаю. Остановимся на том, что мы просто немножко заблудились, и когда выйдем к некому ориентиру, все сразу станет ясно. «Простите», — сказал профессор виновато, — «вы меня как-то одергиваете, если я нарушаю правила». Вот ведь как заговорил собака. Кривая глинистая дорога пошла вниз, а потом круто вверх. Раскисшая глина была шатой каток. Вниз мы съезжали, словно сноубордисты, еле держа равновесие. Вверх же подняться получилось только по краю дороги, цепляясь за редкие пучки скользкой травы. Наверху дорога внезапно заканчивалась. Перед нами был овраг, тянувшийся куда-то далеко, вперед и в стороны. А чуть пониже дороги из обрыва выходили две толстые трубы, обтянутые серебристой теплоизоляцией, которые уходили куда-то далеко вперед. Овраг был глубокий, местами 10 метров, поди не меньше. Трубы нависали над ним, опираясь на железные сваи. Машина бы, конечно, по ним не прошла, а вот человек запросто. Даже 2 человека, каждая труба с 0,5 метра в диаметре. Очень удобно. Поэтому и не хотелось по ним идти. На горе стоит пивная, да затейница такая, пробормотал Пау, вспомнив детский неприличный стишок. Между-то свечки хрен горит, алкоголиков манит. Все мы предпочли бы сейчас увидеть перед собой пивную, да, и нерешительно топтались на месте. По-другому овраг не обойти, и справа и слева слишком плотный частокол деревьев. Раньше спуститься вниз и по низу, потихонечку. Правда, там все заросло высоченным разлапистым борщевиком и густой крапивой, а среди зелени просматривался какой-то мусор. Чуть правее труб вроде было что-то похожее на спуск. «Давайте я попробую спуститься», – предложил наш храбрый профессор. «Посмотрю, что там на дне». Аспирин сомнительно захихикал, но я молча достал веревку, которой мы обвязали Петракова до Борголовина, и начали потихоньку стравливать ее по мере того, как он спускался все ниже. Не успев добраться до дна оврага, профессор истерично задергал веревку, сигналя, чтобы мы тащили его обратно. Как только над обрывом появилось перекошенное лицо Петракова до Борголовина, уже стало ясно, что вниз мы не полезем. «Там кости, кости!» – забормотал он, задыхаясь. «Много костей, очень много». «Ну и чё? Костей мы не видали, что ли, чувак?» – недовольно оборвал его Спирин. Профессор смерил его убийственным взглядом и закончил. «Это кости сталкеров. Там на костях остатки снаряжения. Оружие валяется, ржавое. И много их? Не знаю, может 5, может 8, может даже больше. Я не считал. Нифига себе. Группировка какая-то, что ли?» – предположил Соболь. «Нет, они в разное время там. У некоторых поновее выглядит одежда. Они все там прямо на тропе погибли. Или не там, может, кто-то их сволок туда. Прямо под обрывом? Не, подальше. Вам их просто из-за труп и кустарника не очень хорошо видно. Теперь я понял, что мусор под крапивой и борщевиком был как раз останками незадачливых сталкеров, пошедших по дну оврага. Может, пошарить, нерешительно предположил Спирин. Найдем чего?» Предложение осталось без ответа. Мародерничать в зоне не грешно, мертвому не надо, живому пригодится. И никакой там этики-эстетики. Но лезть в эту братскую могилу никто не решился бы. Аспирин так для порядка высказался. Я смотрел на блестящие трубы, и мне совсем не хотелось по ним идти. Очень не хотелось. Или мне не хотелось идти внизу. Я сделал шаг к спуску, откуда недавно вытащили профессора. Еще один, и меня аж все передернуло. Я отпрыгнул назад и спросил Аспирина. «Ничего не чувствуешь?» Аспирин все понял, тоже сделал шаг туда. Отскочил он еще быстрее меня и замотал башкой, как лошадь, которой мордой ткнулась в паутину. «Не-не-не», – Аспирин шалел, смотрел во враг. «Не, туда никак нельзя, чувак. Не хочешь пошарить?» «Пошел ты», – буркнул Аспирин вяло. Пауль достал из кармана пригоршню ржавых гаек. «Ну что, попробуем?» – спросил он у меня. Я молча кивнул. Первые 2 гайки легли без затей. Мы стали осторожно пробираться по трубам. Продвинулся 5 метров вперед. Пауль снова бросил гайки, которые спокойно легли на трубы. И тут мы увидели мертвецов, там, внизу. Мы замерли, разглядывая картинку на дне оврага. Сталкерских трупов там было 7. «Идиот!» – прошипел профессор. Видимо, это он сказал себе, но вполне мог адресовать и мне. Причем заслуженно. Мертвые сталкеры валялись в таких позах, что не оставалось сомнений. Все они навернулись на дно оврага с высоты. С высоты труб, на которых мы сейчас стояли. Живыми они падали или нет, не понять. Но да и оно не столь важно. Причем братва не просто навернулась, а попала при этом в хорошенькую переделку. Одежда была практически целой, разве что степень обветшалости от лежания на свежем воздухе разная. А вот на костях ничего не осталось. Такие чистенькие скелеты, наряженные в сталкерское обмундирование. Мы стояли замерев, осознавая, какие мы идиоты, до тех пор, пока шедший последним аспирин не выматерился, не нашел в кармане гайку и не бросил назад. И точно, обратная дорога была нам заказана. Гайка отскочила от воздуха, словно стеклянной стенки. Нас словно пропустили на трубы и закрыли ворота. Впереди была такая же фигня, в чем мы убедились, когда Пауль бросил еще одну гайку. И здесь закрылось. Гайки, которые бросил Пауль раньше, остались по ту сторону стены. Нам на все про все отпущен был отрезок труб длиной 6 метров. Вариантов никаких не было. В принципе, даже если мы поперлись по дну оврага, не гарантировано, что эта дрянь не поймала бы нас там. Понятно же, что не все сталкеры такие тупые, чтобы, как в одном анекдоте, летит стая воробьев, впереди сказала «бум-бум-бум-бум». Нет, наверняка кто-то пытался и по дну пролезть, и лежит там. А кто-то, может, просидел здесь черт знает сколько, да и сам сбросился, чтобы не подохнуть от голода и жажды между двумя страшными аномалиями. Хотя вряд ли. Сталкеры не из таких. Спрыгнул, может быть, чтобы попробовать пройти по дну, вдруг там не перекрыто. А может, эта хрень ночью движется, сойдутся на нас с двух сторон. Тьфу, ты жуть какая в башку лезет. И похоже, не мне одному. Лица были унылые. Соболь корябал что-то на листочке, я заглянул через плечо. О, дела, он сам с собой в крестике-нольке рубился. Профессор потянул меня за рукав. «А оно может исчезнуть?» – спросил он дрожащим голосом. «Я не знаю, что это такое», – ответил я. «Пока нам остается только сидеть и ждать». И мы сидели. Сидели на трубах уже 4 часа, изредка меняя положение. Задница болела, теплоизоляция – это все же не поролон. Аспирин пару раз предлагал пожрать. Раз уж мы все равно пропадаем, так зачем жратве пропадать? Но никто не захотел, да и сам аспирин спрашивал скорее для проформы. А вот флягу с горючим мы передали по кругу несколько раз, пока она не упустела. Теперь я волновался, как бы кто ни свалился, хотя ни один ли хрен каким образом, именно образом сдохнул. Пау сидел спиной к нам, как шел первым, так и сел, и тупо кидал гайки в аномалию. Я даже говорить ничего не стал. На кой нам эти гайки теперь? Недолго нам осталось. Даже спиной к нему повернулся демонстративно. Мол, твое дело. Каждый развлекается как хочет. Профессор выглядел совершенно убитым. Еще бы, драгоценный приборчик сработал как надо. В клетке сидели вожделенные бюреры. Они тоже утихли. Видать, поняли, что дело плохо. И нас лучше не злить. И на финишном, можно сказать, этапе угодить такую задницу. Я его понимал, но не жалел. Зона есть зона. В лес... отвечая за такую смелость. Передо мной вовсе не проносилась вся моя жизнь, как об этом пишут в книгах. Я почему-то вспоминал, кто мне сколько должен и кому сколько должен и я. Горевал, что маме так и не написал, хотя собирался. И тут Павел вдруг радостно завопил. «Ура! Есть! Есть! Мы в шоколаде, парни!» Мы повернулись к Павлю, все те же унылые лица, вяло поинтересовались. «Че? Она пропадает!» «В смысле? Она пропадает на несколько секунд через равные промежутки времени». Мы недоверчиво уставились на Пауля, который попытался нам втолковать, что количество трупов внизу не обязательно увеличится за наш счет. «Гайки еще остались?» – спросил я. «Есть чуток». «Так, кидай, раз ты уж прикинул малость промежутки, а я буду фиксировать время». Пауль снова принялся кидать, я засекал по часам. Получалось, что каждые 11 минут с мелочью преграда пропадала на 7-8 секунд. На определение размеров окна ушли почти все наличные болты и гайки, но в итоге вышло, что по трубе можно пройти свободно. Не хотелось думать, что случится, если окно закроется в тот момент, когда кто-то будет через него проходить. Кто первый, поинтересовался Соболь, когда мы окончательно все рассчитали и пошла очередная 11-минутка. «Кинем жребий?» – предложил я. «Хрен с ним, пусть идет вон профессор», – сказал аспирин. Петраков Доброголовин встрепенулся. «Вы проверить на мне хотите, да?» «Ты че, чувак?» – обиделся аспирин. «Какой нахрен проверить? Вот же гад, а? Я его, значит, вперед пропускаю». «А не надо меня пропускать, не надо», – взвился профессор. «Сами идите. Гайка – это гайка, а человек – это человек. Эти вон», – он ткнул пальцем во враг, – «они что, дураки? Они тоже, наверное, тут сидели и кидали». «Я не понял, ты что, не идешь, короче?» – спросил аспирин. «Ну ладно, вы не против, чуваки?» «Давай, брат», – сказал Соболь. Аспирин поправил амуницию и бодро пошел к преграде. Он остановился в полуметре от места, где она начиналась, и крикнул, не оборачиваясь: «Командуйте, когда идти?» Я смотрел на часы. «Черт, а если я ошибся? Если все-таки не через равные промежутки? И в самом деле, неужели это мы одни такие умные, а перед нами никто не догадался простучать стенку?» «Марш!» – заорал я, когда стрелка подбежала к нужной циферке. Аспирин качнулся вперед и спокойно прошел дальше. Он сделал несколько шагов, поскользнулся на трубе, едва не навернулся вниз, но удержался и развопил. «Ура! Сработало! Давай на тот край, сиди там тихо!» – крикнул я в ответ. Пошла вторая 11-минутка. Проскакивать по двое мы не решились. Стало быть, сидеть тут на трубах, особенно последним, придется еще довольно долго. Аспирин тем временем уже освоился на той стороне оврага, выбрал место по суше и что-то жрал из пакетика, иногда делая нам подбадривающие знаки. Вторым пошел Соболь. Он прошел через открывшуюся дыру спокойно, так же спокойно прошел до конца, сел рядом с аспирином и закурил. «Давай-ка теперь ты с грузом», — сказал я Паулю, когда стала приближаться очередная менопауза. Тот поднял клетку с похрюкивающими бюрерами, подошел поближе. «Нормал?» – спросил он. «Еще чуток, давай, 20 сантиметров». Пауль мелкими шажками продвинулся. «Окей, так? Марш!» И тут случилось непредвиденное. Развязавшийся шнурок с Паулева ботинка зацепился за кусок проволоки, торчавший из утеплителя, и Пауль застрял. Он дрыгал ногой, не понимая, видимо, что его держит, а с обеих сторон на него орали за разнобой. «Назад! Назад! Дергай синей! Клетку брось!» Пауль клетку не бросил, дергался, потом рванул со всех сил, оборвал шнурок, проскочил вперед. На моих глазах холодно вспыхнувшаяся пустота отсекла, словно скальпелем, резиновую рукоять клетки и кусок приклада Паулева Калашникова, с глухим стуком упавший на утеплитель, отскочивший и полетевший вниз к трупам. Пауль добежал до противоположного конца, опасно балансируя, и повалился ничком, буквально врезавшись в землю. Клетка отлетела в сторону, бюрры мерзко заверещали. «Боже!» – просипел профессор. Рожа Петракова-Доброголовина была синяя, словно полежавшего мертвеца. И я прикинул, что если его хватит удар, придется его попросту оставить здесь. Но профессор успокоился. Он потер ладонями пухлые щеки и сказал слегка дрожащим голосом. «Сейчас, конечно, пойдете вы. Почему? У меня нет часов. Вы можете оставить меня здесь, и я даже не буду знать, когда откроется проход. Вы параноик, профессор. Зачем мне это?» – удивился я. «Не знаю. Просто удобный случай». «Не, вы не параноик. Вы опасный злодей, человек-ненавистник», – сказал я, улыбаясь. «Поэтому идите первым, а я уж подожду. К тому же вы мне должны заплатить по возвращении. С какой стати мне вас умерщвлять?» «Действительно», – замигал профессор. «Об этом я как-то забыл. Зато я как-то помню», – уверил я, посмотрел на часы и отправил профессора по трубе. Когда все оказались в безопасности, если это слово вообще хоть как-то применимо к условиям зоны, аспирин предложил выпить за чудесное спасение. «Как там батюшка говорил? Принимай и утешай душу твою, ибо Ваде нельзя найти утех. Вот и примем по соточке». «Он не то имел в виду», – вяло возразил я, «но по соточке мы все-таки приняли, и не могу не сказать, что аспирин выдвинул идею весьма к месту. Огорчало лишь то, что полезный напиток заканчивался. Что-то слишком уж частенько мы утешали душу свою». Потом я осмотрелся. Овраг уже не пугал, даже мертвые трупы на дне. Трубы снова уходили в землю, а глинистая дорога продолжалась, как ни в чем не бывало. Недалеко впереди над деревьями маячила ржавая верхушка старой водонапорной башни. Это был тот самый ориентир, о котором я говорил в прошлый раз Петракову да Барголовину. Знал я эту башню, унылую, всю в коррозийных потеках, похожую на противотанковую гранату. Вот только не мог понять, как мы сюда вышли. Может, эта пропускалка на трубе кусок пространства в самом деле съедает? Я помотал головой. Ладно, об этом на досуге можно порассуждать, когда и если вернемся. А вот напорная башня, вот она, никуда не делась. И пусть вокруг нее малоприятные места, зато более-менее знакомые. И мы, в конце концов, идем домой. Я повернулся, еще раз посмотрел на башню и увидел самолет. Глава 14. Грёбаный Илюшин. Лейтенант Альтобелли проснулся, потому что ожил вживленный в один из клыков Зуммер. Зная, что это слишком жестокий способ пробуждения, Альтобелли понял, что произошло нечто экстраординарное и сразу же позвонил в комендатуру. Альтобелли вместо симпатичного контральта секретарши Марики в мембране захрюкал капитан Касси Колхаун. «Так точно, лейтенант Альтобелли. Капитан Колхаун на связи. Рад вас слышать, капитан», — сказал Альтобелли. «Как ваша пуля?» «Идите к черту, лейтенант», — привычно взорвалось начальство. «Вы всегда тупо шутите с просонья?» «Я всегда остро шучу», — сказал лейтенант. «Я спал после дежурства. Что произошло?»

Эльтабелли ступил на шаг назад и шлепнул себя по щеке, чтобы смахнуть комара. Но это оказался не комар. Вместо комара лейтенант скинул с плеча сморщенное зеленое яблоко, покатившееся по траве. Неожиданно яблоко открыло глаз и уставилось на лейтенанта, который выругался и отскочил еще на несколько шагов в сторону. Чуть пониже глаза трепетало тоненькое зеленое щупальце. Это его и спасло, потому что очередь, выпущенная одним из солдат, прошла мимо. Первое мгновение Алтабелли никак не сплюсовал глазастое яблоко и очередь. Он подумал, что кто-то из отряда в самом деле решил его завалить, чтобы отсидеться под деревьями в саду и вернуться, как ни в чем не бывало. Но когда дятел повернулся к лейтенанту с такими же пустыми и расфокусированными глазами, как у сержанта Ковриги, Алтабелли понял, что дело нечисто. «Спать!» – вяло произнес дятел. «Спать, братаны!» Стрелявший солдат, как и Коврига, выронил автомат, тихо опустился в разросшуюся крапиву. Альтабель отступал, стараясь не терять из виду никого из отряда. «Грязнов! Сушенский!» – крикнул. «Колумбия! Капитан!» Порыв ветра пошатнул яблони, породив новый град падалицы. Военный сталкер-канадец тоже просек непонятное, отступал к Альтабели, поводя стволом автомата. Остальные, в том числе Грязнов и Сушенский, сидели в траве или стояли под деревьями, прислонясь к ним. Капитан-медик попытался встать, но упал ничком и пополз, как змея. «Стоять!» – также вяло промямлил дятел, расстегивая кобуру. «Спать! Твою мать! А ведь он мне 700 евро должен!» – пожаловался Колумбии и разрядил в дятла без малого магазин. Убитый сталкер ничком упал на землю, задев рукой бесстрастно сидящего Сушенского. «Валим отсюда!» – крикнул Колумбия. «Смотри, лейтенант, яблоки!» Альтабелли и сам уже видел, что пресловутые яблоки ползают по амуниции солдат, лениво моргая желтыми глазами и перехлёстываясь щупальцами. Лейтенант сроду такого не видел и прекрасно понимал, что зона на месте не стоит. «Грязнов!» – крикнул на всякий случай еще раз. «Сушенский!» Солдаты молчали, кто-то пошевелился, перевалился на бок, попытался встать на четвереньки. Под телом убитого дятла быстро набегала большая лужа крови, подтекая под Сушинского, который не обращал на это никакого внимания. «Лейтенант, мы им ничем не поможем. Видал, что с дятлом было? А если эти сейчас очухаются и накинутся?» Торопил Колумбия. «Уходим», — согласился Альтабелли. В самом деле, находиться рядом с пораженным было опасно, и он, как офицер, понимал, что пришло время драпать. Они, то и дело оглядываясь, выбрались из заброшенного сада на давешнюю тропу. Колумбия непрерывно матерился, в основном по-русски, а потом сказал: «Слушай, лейтенант, не будет лишним посмотреть, вдруг и на нас это дерьмо прицепилось». Они тщательно смотрели друг друга, но глазастых яблок не обнаружили. «Бля!» – пробормотал Колумбия и показал пальцем. Лейтенант обернулся. Из садовых зарослей вышел Грязнов и медленно побрел куда-то прочь, не обращая на них никакого внимания, постоянно спотыкаясь. «Первый раз такую хрень вижу», — сказал Колумбия, привожая взглядом Грязнова. «Шлепнуть его может». «Не надо», — сказал Табель. «Смысл?» «И то верно». «Так, лейтенант, топаем обратно?» «Смысл?» — снова спросил Табель. «Как же», — удивился военный сталкер. «Группа навернулась. Куда же мы вдвоем попремся? Без медиков даже». «Я свяжусь с начальством», — сказал лейтенант и попытался вызвать Колхауна. Тщетно капитан не отвечал, как не отвечал и дежурный офицер в комендатуре, обязанный откликнуться на экстренный вызов. Альтабель на всякий случай проверил рацию Колумбии. Тоже безрезультатно. Выругавшись, лейтенант вернул бесполезную коробочку сталкеру и сказал: «Я иду дальше, ты как знаешь». «С ума ты сошел, лейтенант», — откровенно произнес Колумбия. «Что мы вдвоем сделаем? Какая от нас помощь? А вдруг тут кругом эти яблочки адские? Будем маяться по зоне, как Грязнов». «Я иду дальше», – твердо сказали Табели, зачем-то поправляя свою амуницию. Глава 18. Скарлатина. В псевдоплоте аккуратно держала уродливой лапкой банку тушенки. Другой лапкой, не менее уродливой, она выскребала оттуда мясо и засовывала в такой же уродливый ротик, помогая липким языком. Добравшись до Адонца, псевдоплоть долго отлепляла от жести приклеившийся лавровый листик, потом добыла его и тоже сживала. С сожалением заглянула в банку и швырнула в сторону. «Грибанулся ты, чувак», — произнес аспирин с нескрываемым отвращением, наблюдавший за процессом кормления. «Самим нечего жрать, а ты эту сучку кормишь. Тушенкой. Хорошей притом, тушенкой. Мне бы лучше отдал. Я бы сам сожрал». «Не нуди», — попросил я, но аспирин не унялся, продолжал что-то сварливо бормотать. Непредвиденная остановка позволила отряду отдохнуть, но на псевдоплоть все пялились с подозрением. Нормально отнеслись к ее появлению лишь старик-генерал, с уважением пробормотавший, ну и страшная сучка, как вся моя жизнь, после чего утративший интерес к мутанту. Да детишки, которые сбились у меня за спиной, явно боролись с желанием погладить скотинку. Честно говоря, псевдоплоть и в самом деле казалась не слишком уродливой, видали мы и куда похуже. Скотинка вела себя галантно, дошла в сторонку, присела под кустами и принялась умываться, совсем по-кошечьи. Аспирин, увидав такое, тревожно плюнул и ушел помогать Пауле профессору проверить, как там пленные бюреры. Я справедливо полагал, что они трапезничают трупом убиенной Петраковым да Бороголовиным тещи, и смотреть на эту сомнительную картину не стал. Что же делать с псевдоплотью? С чего она к нам прибилась? Что-то я раньше о таких любвеобильных мутантах не слыхал. Пристрелить ее, что ли, в самом деле? Доверять псевдоплоти? Меня же насмех поднимут. Обязательно кто-то из парней проболтается. Хотя для этого еще вернуться надо. «Пойдем, что ли?» – сварливо сказал дед, подошедший совершенно неслышно ко мне вплотную. «Покормил свою скотину скарлатину. Надо двигать. А то народу только дай расслабиться, не подымешь потом». «Так точно», – кивнул я и скомандовал общий подъем. Пассажиры зашевелились, забормотали, закряхтели, стали собираться. Я, глядя на этот сброд, в очередной раз подумал, что надо все бросить и сваливать отсюда. Если успешно доберемся, если чертовы бюреры не подохнут, вопреки профессорским утверждениям и достижениям науки, если Петраков Доброголовин нас не обдурит при расчете, впрочем, если он попробует это сделать, я лично его убью, коли успею, за парнями. Профессор выглядел хмуро. Ему была очень уж не по душе компания пассажиров с разбившегося самолета. Но поделать Петраков да Бороголовин ничего не мог. «Живы, карлики!» – осведомился я, когда профессор подошел ко мне и стал рассматривать продолжавшую мирно умываться псевдоплоть. «Живы! Жрут! Это хорошо, что жрут! Идемте вперед, профессор, тут спокойно! Идемте! Только я бы вас попросил, что еще? Вы меня постоянно представляете этим людям как профессора. Вы же понимаете, господин Упырь, что я не хотел бы афишировать. Понял, не буду впредь». Петраков Доброголовин удовлетворительно кивнул и пошел рядом со мной. Но прежде я пугнул мутанта. Даже не пугнул, а присел, словно собираясь что-то подобрать с земли, как обычно отгоняет собак. Псевдоплоть послушно испугалась, поскакал вперед, скрывшись за поворотом живописной дорожки меж деревьев. Откуда-то издалека донеслось ее прощальное «Абономат». Я задумался. Профессор, похоже, тоже, потому что спросил. «Помните, вы говорили, что псевдоплоти слова забывают через полчаса?» «Помню», – неохотно ответил я. «Только это не я говорил, а господин Аспирин». «Неважно. Но полчаса же, так. А это сколько уже за нами бегает и одно и то же говорит? Как такое может быть?» «Не знаю я, профессор. Вот честно, не знаю. Это зона. Здесь всякое может статься. Скажем, новый вид. Внешне похожий на обычную псевдоплоть, а внутри совершенно иной». «Бегает, выслеживает, вы ее прикармливаете зачем-то. Она нам однажды жизнь спасла, а я насчет этого благодарный». «Зачем она вам?» – спросил профессор. «Сам не знаю», – неожиданно признался я. «Но убивать ее как-то некрасиво, согласитесь. У вас оригинальная мораль», – заметил Петраков Доброголовин. «Я обратил внимание, что свой Стечкин он несет не в кобуре, а в руке. Соображает. Уж какая есть, не жалуюсь. Помните наш разговор там, в городе? Мы говорили о, в том числе, о мутантах. Слыхали такие рассуждения? Да, с контролером можно подружиться, зомби можно приручить, с бюрерами легко помириться. Сказали тогда вы и добавили. Обычно те, кто так рассуждал, долго не жил. Я до сих пор придерживаюсь такого мнения. Однако это псевдоплоть. Если понадобится, я ее убью, профессор. Меня бы вы застрелили с меньшими раздумьями, уверен. У вас мания преследования, улыбнулся я. Зачем мне вас убивать? Или совесть нечиста? Почему же сразу нечиста? Просто вы меня не любите, это заметно, сказал профессор с грустным видом. Врать без нужды я не стремлюсь, потому ответил. А зачем мне вас любить? Вы не танцовщица из бара. У нас отношения совсем иного плана. Деловые, взаимовыгодные. Я выполняю работу, вы ее оплачиваете. Хотя я бы предпочел встретить вас в городе по возвращении, а не таскаться с вашей компанией по зоне. Вот-вот, работа. А вы ввязались в эту историю с пассажирами. Нечего было, ничего бы с ними не случилось. Отсиделись бы в остатках корпуса. Я посмотрел на профессора почти с ненавистью. «У вас дети есть, господин Петраков Доброголовин?» «Нет», – ответил профессор. но хоть покраснел. Я немного помедлил и сказал: «Вы тоже когда-то были ребенком, толстым, противным, вредным, но ребенком. И кто знает, попади вы в такую переделку, и решение бы принимал такой вот, который оставил бы вас с гниющими трупами в железной коробе, окруженном мутантами и прочим ужасом. Мне продолжать?» «За ними пришли спасатели, военные», – обиженно сказал профессор. Я ровным голосом сказал: «Вот оставались бы с ними». «Я?» – профессор вскинулся. «Я вам деньги плачу». «Вот и они и платят», – брезгливо отстранился я от профессора. «Надо же, какая все-таки дрянь человек. Не зря, ох, не зря землю наградил этой зоной. И будут еще, вон, да, он же поперся в какую-то. Будут, много будет, по делам человечеству. Еще и не такое заслужили. Гиены огненные на вас всех. И что там еще бывает? Сволочь какая, надо же, еще биолог называется». Профессор, видать, почуял, что я на грани, и как-то потихоньку приотстал. Но вскорости снова потянул меня за рукав. Я уж был собрался послать его грубо, но вовремя понял, что это не профессор. Это была стюардесса Марина, и она явно хотела мне что-то сказать. Более всего, в этот момент я надеялся, что довольно симпатичная девушка просто желает объясниться мне, отважному спасителю и укротителю мутантов, в любви. Это как минимум слегка бы подняло мне настроение после общения с Петраковым Доброголовиным. Но дело, конечно же, было совсем в другом. Еще возле самолета она перед самым уходом обратилась ко мне с неожиданной просьбой снять черные ящики с самолета. Я был отказался, сказав, что не знаю даже, где они находятся. Но Марина отвела меня к очнувшемуся бортмеханику, который объяснил. Он тоже просил снять ящики и спрятать, закопать, к примеру. Поскольку процедура казалась несложной и во многом обоснованной, в самом деле, надо же потом разобраться, что там случилось с самолетом. А с собой тащить эти штуки мне вовсе не хотелось. Мы быстренько все сделали, а место захоронения я пометил. И вот стюардесса снова что-то от меня хотела. «Вы знаете», сказала она и замолчала, «знаете, Константин», – подсказал я. «Знаете, Константин, по-моему, наш самолет сбили». «То есть», – удивился я. «Теоретически любое воздушное транспортное средство в подлете к зоне сбить могли. Но неопознанный вертолет или что-то маленькое, если бы нашелся идиот, вздумавшийся сунуться в зону таким образом, заметным и практически бесперспективным, а никак не здоровенный пассажирский авиалайнер. Почему вы так думаете? Сережа, командир экипажа, пытался доложить на землю, но я не знаю, успел ли, связь почти сразу пропала. Он сказал попадание ракеты. Я в авиации не слишком много понимаю, но если бы у вас попала ракета, вряд ли бы мы с вами здесь разговаривали», – заметил я. «Я тоже, я ведь не пилот, но самолет очень сильно тряхнуло, и ребята тоже разбираются». Разбирались. Стюардесса шмыгнул носом, и я подумал, что она вот-вот разревется, но Марина справилась с собой и продолжила. «Нас могли сбить? Как вы думаете? Может, вас аномалия долбанула?» – предложил я. «Нет, мы за этим, как он, за периметром еще были». «Откуда вы знаете? Я же говорю, Сережа пытался с землей связаться. Я слышал переговоры. А потом сказал, чтобы я шла успокаивать пассажиров, а он постарается провести машину до более-менее подходящего места для аварийной посадки. Управления уже не было. Он сказал, что пробует двигателями управлять. Японцы когда-то так делали, когда у них авария на лайнере произошла. Этими рудами. Только, говорит, тут зона, периметр уже рядом, летать над ней не разрешается, а свернуть нельзя». «Понятно», – пробормотал я. «Именно потому мы и спрятали черные ящики». «Да, в самом деле аномалии были вроде бы ни при чем. Долбанули ракеты с земли, зенитчики там аховые. Знаешь же, что в зону по воздуху никто не лезет, кроме вертолетов армейских, далеко не забирающихся. Могли и ляпнуть, глаза продрав с пьяну. Или даже не продрав, там куча автоматики стоит, за которой никто и не следит толком». «Стоп, это что ж получается? Это получается, что нас никто может вовсе и не ждать, поскольку с земли пилоты по связям стюардессы Марины связаться так и не смогли, об аварии никто не знает, само собой, кроме военных. И тогда варианта здесь два. Первый, вояки все же доложили своему начальству, что ошибочка вышла, завалили детский пассажирский самолет. Каемся сделать чего-нибудь А. Зная местный начальство, я был уверен, за редким исключением, но эти честные люди ничего не решали, что оно с готовностью постарается замять некрасивый скандал, потому что он вызовет вопрос, проверки, визиты нежелательных лиц, от журналистов до сенаторов, и лучше всего сделать так, как будто никакого самолета не было. Пропал над зоной, какого черта туда полез, неизвестно. Сами виноваты, короче. Второй вариант. Вояки ничего своему начальству вообще не доложили. И в первом и втором случае ничего хорошего нам не светит. либо никто толпу гражданских на периметр не ждет, а их положат автоматические оборонительные системы. Пробраться незамеченным в таком количестве мы никак не сумеем. Либо эту толпу положат преднамеренно, оправдавшись первым вариантом, не знали, ах, какая трагедия, думали, сталкеры из зоны поперли или мутанты. Еще версия, вообще никакой трагедии не отметят, просто обстреляют пару раз своих систем залпового огня, перемешают косточки с землей и, как не бывало, пассажиров. Да, упал самолет где-то в зоне, да, искали, не нашли. А пассажиры? Пассажиров, поди, мутанты поели. Никто не полезет искать доказательства. А пока рано или поздно сподобится под давлением родственников или каких-нибудь международных организаций, ничего кроме разрушенного корпуса уже не останется. Да и плевать, сбили, не сбили, в данный момент это никак не влияло на события. Потом, когда выберемся, будем обсуждать причины аварии. А сейчас нужно о другом думать. О чем? Я увидел буквально через несколько секунд.